Я едва добрался до каюты. Мы переоделись и сели за уже накрытый стол, где нас поджидал мой нянька-верзила. Впервые мне не хотелось есть и говорить. Море уже достаточно успокоилось, но пароход все еще сильно качало. И подал мне какую-то конфету, которая меня приободрила, но говорить по-прежнему не хотелось. Предложение и сойти через час к туркам я решительно отверг, сказав, что я сыт людьми и нуждаюсь в некоторой доле уединения и молчания. «Бедный мой Левушка», — ласково произнес И, — «очень трудно почти ребенком войти в бурную мужскую жизнь, которая требует предельного напряжения сил, но ты уже немало судеб наблюдал за эти дни, немало слышал. Ты видишь теперь, как внезапно бывают удары судьбы, и человек должен быть внутренне свободным, чтобы суметь мгновенно включаться в новую жизнь, не ждать чего-то от будущего, а действовать, жить в каждое текущее мгновение, действовать, любя и побеждая, думая об общем благе, а не только о своих собственных достижениях». И сел в кресло рядом. Мы немного помолчали, но вот послышались на лестнице шаги и голос капитана. Он теперь окончательно сдружился с нами, а меня так просто обожал, по-прежнему считая весельчаком и чудо-храбрецом, как я ни старался разуверить его в этом. Чтобы дать мне возможность побыть одному, И поднялся навстречу капитану, и они вместе пришли к нему в каюту. Я действительно нуждался в уединении. Моя душа, мои мысли и чувства были похожи на беспокойное море, и волны моего духа также набегали одна на другую, сталкивались, кипели и пенились, не принося успокоения. Из тысячи неожиданно свалившихся на мою голову событий я не мог бы выделить и одного, где логический ход вещей был бы ясен мне до конца. Во всем, казалось мне, присутствовала какая-то таинственность, а я терпеть не мог ни тайн, ни чудес. Слова флорентийца «нет чудес, есть только та или иная степень знания» часто вмешивались в сумбур моих мыслей, но я их не понимал. Из всех чувств, из всех впечатлений в душе господствовали два – любовь к брату и любовь к флорентийцу. Я не любил еще ни одной женщины. Ничья женская рука не ласкала меня, я не знал ни матери, ни сестры, но любовь-преданность полную, не критикующую, но обожающую, я знал, потому что любил брата отца так, что он всегда был рядом, и я поверял им каждое движение своего сердца. Единственное, я скрыл от него свой писательский талант, но опять-таки руководило мною желание уберечь брата отца от незадачливых писаний брата-сына. Эта любовь к брату составляла стержень, остов моей жизни. На ней я строил свое настоящее и будущее. Причем на первое я смотрел свысока, как на преддверие той великолепной жизни, которой мы заживем вместе, когда я окончу учение. И теперь мне пришлось убедиться в своем детском ослеплении, ведь я не задумывался прежде о том, кто такой мой брат и какой жизнью он живет. Я увидел вдруг кусочек его жизни, в которой меня не было. Это была катастрофа, почти такая же острая, какую переживала Жанна, и, рыдая над ней, я рыдал над собою тоже. Я ничего не понимал, какую роль играла и играет Наль в жизненном спектакле моего брата, какое место занимает брат в освободительном движении, как связан он с Али и флорентийцем. Поистине здесь все казалось чудом. Я осознавал свою невежественность и понимал, что не подготовлен к той жизни, в которую мне пришлось вступить. Я думал, что любить так сердце может лишь один раз в жизни и только одного, и не заметил, как сердце мое расширилось и приняло еще одного человека, словно светлым кольцом он опоясал его, оставив в середине образ брата Николая. Я не раздвоился в своей любви к флорентийцу и брату, они жили во мне оба, и оба образа часто сливались в один мучительный стон тоски и жажду свидания. Я еще не испытывал такой силы обаяния. Странное, новое понимание слова «пленил» явилось в моем сознании. Поистине, плен моего сердца и мыслей нес какое-то очарование, радость, которую разливал вокруг себя флорентиец. Вся атмосфера вокруг него дышала не только силой и уверенностью, Попадая в нее, я радовался счастью жить еще день, еще одну минуту подле. Рядом с ним я не испытывал ни страха, ни сомнений, меня не терзали мысли о завтрашнем дне, только творческое движение всему окружающему задавал этот человек. Со свойственной мне рассеянностью я забыл обо всем и вся, забыл время, место, ушло ощущение пространства, я летел мыслью к моему дивному другу, я так был полон им, что снова, как ночью в бурю, мне показалось, что я вижу его. Точно круглое окно открылось среди темнеющих облаков, и я увидел мираж, мою мечту, моего флорентийца в белой одежде с золотистыми вьющимися волосами. Я вскочил, добежал до края палубы и точно услышал голос: «Я с тобой, мой мальчик, будь так же верен, и ты достигнешь цели, и мы встретимся снова». Бурная радость охватила меня, какая-то сила влилась во все мои члены, и они стали точно железными. Я почувствовал себя счастливым и необычайно спокойным. «Ну как же чувствует себя мой юный друг, смельчак-весельчак?» — услышал я голос капитана. «Не как чудесные облака сегодняшнего вечера увлекли вас в небо?» Я не сразу отдал себе отчет в том, что происходит, не сразу откликнулся, но когда повернулся к ним, то, очевидно, преображенным своим лицом поразил не только капитана, но даже и, так изумленно они оба на меня поглядели, точно желая оградить от капитана, и обнял меня и крепко прижал к себе. «Ну и сюрпризы способны преподносить эти русские. Что с вами? Да вы просто красавец! Вы сверкаете, как драгоценный камень», — говорил, улыбаясь, капитан. «Так вот вы каким бываете. Теперь я не удивляюсь тому, что не только красавица из лазарета, но и молодая итальянка, и русская гречанка. Все спрашивают о вас. Я теперь понимаю, какие еще силы таятся в вас». Я с сожалением поглядел на темные облака, в которых исчез мираж моей любви, и тихо сказал капитану: «Вы очень ошибаетесь, я далеко не герой и не Дон Жуан, а самый обычный Левушка Лови Ворон. Я и сейчас ловил свою мечту, да не поймал». «Ну, — развел руками капитан, — если за три дня, учитывая еще бурю, смутить три женских сердца, это мало? То остается только швырнуть на весы ваших побед мое уже дырявое сердце старого морского волка. Вы забрали меня в плен, юный друг. Пойдемте выпьем на брудершафт». Не было никакой возможности отказаться от радушного приглашения, но, казалось, никогда еще обязательства вежливости не были мне так трудны. «Думай о флорентийце», — шепнул мне И. «Ему тоже не всегда легко. Но он неизменно обаятелен. Постарайся передать сейчас его обаяние окружающим». Эти слова дали выход бурлившей во мне радости. Спустя несколько времени и капитан, и поднявшиеся к нам турки покатывались со смеху от моих удачных каламбуров и острот. Вечер быстро перешел в ночь, а рано утром мы должны были войти в порт Б, пополнить запасы воды, угля и провианта, а также выгрузить животных. Отговорившись усталостью, мы с И распрощались с обществом и ушли в свою каюту. Мы еще долго не спали. Я делился с И своими мыслями, тоской по брату, своей преданностью флорентийцу, рассказал о мираже среди облаков и слуховой иллюзии, порожденной жаждой общения с флорентийцем. И же советовал не думать о миражах и иллюзиях, а вникать в самый смысл долетевших до меня слов. Не все ли равно, каким образом получена весть? Важно, чем была для тебя эта весть и какие силы она в тебе пробудила. Запомни ощущения уверенности и радости, которые родились в тебе сегодня, то спокойствие, которое ты ощутил в глубине сердца, когда тебе показалось, что ты видишь и слышишь флорентийца, и если примешься за какое-то большое дело, имея в себе эти чувства, не сомневайся в успехе. Верность идеи, как и верность любви, всегда приведут к победе. Я крепко обнял и поцеловал И, от всего сердца поблагодарив его за все заботы, и лег спать, благословляя жизнь за свет и красоту, и будучи в полном мире с самим собой и со всей Вселенной.